«Понедельник» с Михаилом Делягиным. Всем доброго дня, слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Приветствует и доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день, здравствуйте. Добрый день. И заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и я, Елена Фонина. В течение ближайших двух часов Михаил Геннадьевич будет с нами в прямом эфире обсуждать самые важные и значимые темы, но не только сегодняшнего дня, потому что начнем мы с политики. Именно поэтому заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» в студии. Ну а политика, увы, к сожалению, приносит нам новости, которые далеки от оптимистичных, и в частности то, что происходило в последние два дня в Нагорном Карабахе, я думаю, что нуждается в более детальном обсуждении. Те наши радиослушатели, которые в течение субботы и воскресенья комментировали вместе с нами, обсуждали эту тему, безусловно, разочарованы не будут, потому что я думаю, что Михаил Геннадьевич по поводу этого вдруг неожиданно вспыхнувшего конфликта есть, наверное, свои мнения. Ну и вот сейчас официальная информация. Накануне в своем отчете Управление ООН по координации гуманитарных вопросов привело данные, что по меньшей мере 33 человека погибли, свыше 200 получили ранения в результате ожесточенных столкновений в Нагорном Карабахе. Стороны обмениваются взаимными претензиями, и сейчас не очень ясно, каким образом может закончиться и как быстро этот тлеющий конфликт закончится ли. Михаил Геннадьевич, вот сейчас есть мнение о том, что за этим карабахским конфликтом стоит некая третья сила. Ну, как минимум две. Во-первых, Азербайджан при его нынешней ориентации вряд ли будет что-то делать без согласия Турции. И то, что Турция официально, публично одобрила действия Азербайджана практически немедленно после обострения конфликта, тому юридическое доказательство. Ну и, во-вторых, давайте не будем забывать, где находился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он находился не в Стамбуле, даже не в Баку. Он находился в Соединенных Штатах, и обострение конфликта произошло непосредственно после его встречи с господином Керри. Ну, на ядерном саммите, просто ну, кто не помнит. Да. Да. Надо сказать, что там же в это время находился и президент Армении Серж Саргсян. Да, но вот как-то вот фотографии господина Саргсяна вместе с господином Керри как-то я не видел. А вот Ильхам Алиев, он, судя по всему, находился поближе к господину Керри. Ну и если бы американцы хотели бы как-то урегулировать конфликт, а не хотели бы его разжечь, они могли повзаимодействовать с ними прямо там. А так они повзаимодействовали только с господином Алиевым, но и после этого там возник конфликт. Ну, честно говоря, американцы-то официально выразили требования к обеим сторонам настоятельно прекратить боевые действия, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. В отличие от Турции, это единственная страна, устами Эрдогана, значит, выразила полную поддержку Азербайджану. И Эрдоган даже произнес такую фразу: «Мы молимся, значит, во славу азербайджанского оружия». Ну, заодно проверим, насколько действенны молитвы Эрдогана. Ну, да, это ясно, к гадалке не ходи, в общем. Единственный он опять тебя выставил на посмешище, мне кажется. Соревнуюсь с господином Порошенко. Что? Единственная ли страна, поддержавшая Азербайджан? Мы же с вами это обсуждали. Ну, там, да, странное заявление сделал лидер Туркменистана, Бердымухамедов, который вдруг тоже, так сказать, выразил понимание позиции Баку. И даже прозвучали, я не знаю, насколько это все-таки надо бы проверить, якобы прозвучали заявления о том, что Туркменистан готов всеми, вплоть до военных мер, оказывать поддержку Азербайджану. Это удивительно, потому что главным и первым, так сказать, постулатом Конституции Туркменистана является его нейтралитет. Ну, откуда мы знаем, читал ли господин Бердымухамедов Конституцию Туркменистана? Ну, Рухнамута читал в свое время, а там это тоже другое. Про нейтралитет говорится много чего. Ну, ладно, Туркменистан как-то ушел в тень, хотя там тени не бывает. Есть анекдот: туркмены, как вы живете? У вас же в тени 50 градусов, а мы в тень не ходим. Ну, это так, слово. А вот то, что Эрдоган поддерживает, это действительно правда. Почему возникло вот сейчас именно, зачем это могло понадобиться Азербайджану? Вот тут вопрос. Ну, довольно все, на мой взгляд, довольно прозрачно. Азербайджана глубокие экономические проблемы. Они серьезные. И выхода нет, потому что зависимость от нефти очень большая, больше, чем у нас. Угу. Если у нас есть возможности теоретически модернизировать инфраструктуру и развивать технологии, и за счет этого теоретически мы можем себе представить, как мы будем вылезать, у Азербайджана таких перспектив нет. С другой стороны, у них накопили довольно хорошие деньги, у них есть ресурс, они модернизировали армию. И сейчас, если исходить из того, что устроить маленькую победоносную войнушку для того, чтобы встряхнуть общество и не допустить, скажем так, роста недовольства, а даже если война будет не победоносной, то все равно возбудить патриотизм и чтобы люди поддерживали президента из чувства естественной солидарности. Вот для этого это можно было сделать. Для Эрдогана, понятно, это нагадить нам, это, так сказать, как у украинцев, это у него, судя по всему, стал основной его идеей структурообразующей. И Турция в этом отношении идет за Украиной, хотя не так быстро, как Украина, той же дорогой. Но Соединенные Штаты Америки не скрывали, что они хотят смены, как они выражаются, режима в России, что они ведут против нас холодную войну на уничтожение. Ну и один из элементов этой холодной войны – это разжигание конфликтов по периферии. Потому что Украины мало, а проблем вокруг Крыма мало, значит, нужно устроить еще. Что у нас тлеет? У нас тлеет Приднестровье. Да, это Карабах. У нас тлеет Нагорный Карабах. Давайте мы начнем с Нагорного Карабаха. Еще есть исламское государство в Афганистане, которое может в любой момент вторгнуться в тот самый Туркменистан. Очень будет хорошо, если туркменская армия будет где-нибудь на выгуле, на выпасе. Вот это примерный сценарий развития, который понятен. Ну, странно, что Соединенные Штаты рассчитывали на то, что мы сейчас бросимся, значит, так вот, болтых в прорубь и туда вмешаемся. Да не факт, что они рассчитывали. Все, это имиджевый ущерб, и нам тоже. А в чем наш имиджевый ущерб? Что мы обеспечивали заморозку этого конфликта. Нет, мы не единственные сопредседатели Минской группы, там и американцы. Мы не единственные сопредседатели Минской группы, но это единственное, кого это касается непосредственно. Может быть, хотя это формально. Мы единственные, кто считаем азербайджанцев и армян не генетическим мусором, подлежащим утилизации, а такими же людьми, как и мы сами, и нам действительно жалко и тех, и других. Ну и вопрос... Вот в этом отношении мы единственные. Судьба Нагорного Карабаха, что значит маленькая победоносная война, если население Нагорного Карабаха придерживается той точки зрения, что они имеют право на собственное самоопределение? Вы знаете, один представитель Турции на ток-шоу в России не так давно сказал: а мы с курдами будем делать то же самое, что и с армянами. Когда его спросили, а, собственно говоря, в чем смысл турецкой политики? Армения – член АДКБ, и там наша база. Так что... А вот тогда мы будем вовлечены. Если бы вдруг начался геноцид в Нагорном Карабахе, нам пришлось бы войти. Сейчас небольшой перерыв. Через 4 минуты мы продолжим обсуждение темы Нагорного Карабаха и перейдем к компромату на президента, который оказался пустышкой. Понедельник с Михаилом Делягиным. В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. И я хочу сразу обратиться к нашим радиослушателям. Я понимаю, что темы, которые мы обсуждаем, достаточно актуальные, горячие, резонансные. Поэтому, если у вас возникают комментарии, вы можете отправлять их на номер WhatsApp, потому что для телефонных звонков у нас порой просто времени не остается. А на WhatsApp сообщение, которое вы присылаете, я обязательно зачитываю. Итак, номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Ну вот нам уже следует вопрос по компромату, но об этом чуть-чуть позже. Давайте сейчас еще немножко времени уделим Нагорному Карабаху, тем более, что не очень понятно, каким образом этот конфликт можно вообще локализовать. Или этот тлеющий конфликт так и будет постоянно преследовать не только две страны, которые напрямую в нем задействованы, но и те страны, которые задействованы в нем опосредованно. И, как заявил замруководитель администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Навруз Мамедов, Нагорно-Карабахский конфликт не является замороженным, он не разрешится со временем сам собой. Ведь это действительно так. Ну, не разрешится. И что? Ну, главное, чтобы там не стреляли и не убивали. А я вам скажу, что будет дальше. Мы уже 40 лет наблюдаем конфликт, который, в общем-то, вроде как и не конфликт, уже все забыли. Кипр, Северный Кипр и просто Кипр. Никто давно не стреляет, хотя есть разграничительная линия, проходящая через центр Никосии. Значит, Кипр признали эту Турецкую республику, Северную Кипр признала только Турция, остальные нет. Но как-то худо-бедно там города призраки остались вдоль этой разграничительной линии тех боев 70, там я уже забыл, 4-го года, по-моему. И все. Вот к этому хотя бы, как к малому, так сказать, результату надо стремиться. Но ситуация-то изменяется в мире. И сейчас вот такие тлеющие очаги очень активно, как мы это видим, используют отнюдь не, как мы понимаем, в благих целях для, например, нашей страны. То есть и Нагорный Карабах, и Приднестровье, понятно, что в этих конфликтах мы напрямую не задействованы, хотя в Приднестровье задействованы, там наши миротворцы находятся. Но, с другой стороны, ведь мы мимо этого пройти не можем, а значит что? Это постоянное напряжение в этих точках и постоянное ожидание того, что в очередной раз это может вдруг неожиданно рвануть, как вот в эти субботы и воскресенье в Карабахе. Михаил Геннадьевич, да? Вот что с этим делать? Ну, на самом деле, с этим не делать ничего, потому что можно было вести интенсивные переговоры, можно было предлагать. А ведь там главная проблема не сам Нагорный Карабах. Там главная проблема — это районы вокруг Нагорного Карабаха, которые необходимы с точки зрения обеспечения его военной безопасности. И миллион беженцев азербайджанских был именно из этих районов. И главная проблема – это именно эти районы, потому что они стоят пустые. Были предложения с нашей стороны обеспечить транзит в Нахичевань безопасный, и в обмен на это как бы снизить уровень претензий со стороны Азербайджана. Один был вариант. Вариант второй был, тоже наши специалисты предлагали, что давайте посмотрим на военную ценность этих районов, этой зоны оккупации Армении. Если какие-то районы, так сказать, не нужны с точки зрения безопасности военных, давайте пусть это будет территория демилитаризованная, угу. Пусть даже, под, так сказать, может быть, даже под нашим, так сказать, наблюдением плотным и контролем, чтобы там, туда могли вернуться жители этих районов, но чтоб там гарантированно не было оружия. То есть, как бы разделить эти, в обмен на снижение напряженности, разделить эту зону оккупации на часть, которая необходима с военной точки зрения, и на часть, которая с военной точки зрения не необходима. Вот. Но эти переговоры, они, в общем, потихонечку стали сходить на нет по мере роста благосостояния Азербайджана. Когда денег стало больше от нефтедолларов, там возникли очень сильные реваншистские настроения. Ну и, соответственно, государство этому не противодействовало, частью из патриотизма, а частью потому, что это всегда был способ любое недовольство государства внутри самого Азербайджана нивелировать. Ну и в результате все, что остается, это вспоминать Черчилля, который сказал, что большинство войн удавалось предотвратить, просто отложив их на потом. В конце концов, основная часть, так сказать, людей, которые бежали из Азербайджана в Россию, они приехали. Это примерно, ну, грубо говоря, это примерно тот же самый миллион, который... Да, миллион идет. Миллион из этих районов бежал в Азербайджан, потом миллион переехал к нам сюда. Ну, чуть меньше миллиона, на самом деле. Вот, то есть это нет однозначного решения. Нужно работать над постепенным улучшением ситуации. Но понятно, что сейчас, когда стреляют из градов, сейчас, когда там убивают детей, как на Украине, понятно, что в этой ситуации все, о чем можно мечтать, это заморозка конфликта. И здесь только военным способом можно это дело остановить. Потому то что есть, пока... Что, ввести миротворцев? Нет, зачем? Пока напавшая страна не получит по зубам и не успокоится, что она не может нападать дальше, там все будет... Ну, Михаил Геннадьевич, там вот настолько противоречивые сведения, кто же является нападающей стороной, а кто не является таковой. Но друг друга обвиняют, понимаете? Вот нет, как... друг друга обвиняют, кто первый начал, а кто является нападающей страной, там вопросов, по-моему, нет. Азербайджанские войска перешли в наступление, и азербайджанская страна долго рассказывала о победах. Да, там они отбили некоторые высоты, какие-то заняли местечки. Пока не перестала хвастаться. Судя по всему, это оказалось фейком. Оказалось, они перепутали планы с реализацией. Но в любом случае это плохо, потому что это попытка развязать новую Карабахскую войну. И следующий этап — это будет попытка разжечь эту войну на территории Российской Федерации. Я надеюсь, что сейчас с представителями азербайджанской, армянской диаспоры сейчас ведется очень внятная работа, что, ребята, в случае чего депортировать будем прямо в Карабах. Вот нам пишут, война в Новороссии сдулась, время разжигать новые очаги нестабильности, враги война России не дремлют. Война в Новороссии не сдулась, извините. Я зачитываю сообщение. Это мы об этом, это у нас об этом меньше говорят. А то, что творилось в Ясиноватой в конце марта, и, может быть, еще и сейчас творится, просто как бы информации нет, это был кошмар, это серьезно. Следующее сообщение Михаила из Новосибирска. У Горбачева в свое время проблемы с целостностью страны начались именно с Карабаха. Напоминает нам вот наши радиослушатели. Проблемы с целостностью страны начались с Алматы, декабря, по-моему, с Алматы, декабря 86-го года. Да. Когда попытались поставить русского руководителя Казахстана, товарища Колбина. Он там был второй секретарь. И по итогам этих протестов, организованных местной интеллигенцией, и не факт, что без помощи из Москвы, а товарищ Назарбаев пришел к власти. Нет, это был Узбекистан, Каримов. Что Каримов? Ну, это же было-то в Узбекистане. Это было в Казахстане. Ой, простите, ради бога, да, я ошибся. Давайте мы сейчас перейдем и к еще одной теме. Но у нас есть такой, знаете, связующий мостик, да, потому что азербайджанский президент Ильхам Алиев, который говорил о приверженности идеям своего отца, в частности, вот идея все-таки не разжигать конфликтов, немножечко вот в данной ситуации, ну вот как мы видим по ходу развития событий, как-то от этих деклараций, которым был привержен Гейдар Алиев, немножечко вот отходит. А может быть, здесь и некие, ну, я не знаю, финансовые интересы существуют, о которых в том числе было заявлено накануне. Финансовые интересы многих глав государств. Накануне вечером Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал пресс-релиз. Расследование, в котором фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. В документах, в частности, содержатся данные о 128 политиках и официальных лицах и 29 миллиардерах из списка Forbes. Так вот, как утверждают авторы расследования, речь идет о примерно 11,5 миллионов различных документов, которые раскрывают масштабы теневой экономики, в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и звезды, причем и спорта, как выяснилось, тоже. Но и помогали в работе по изучению и поиску этих материалов более 370 журналистов из 76 стран мира. Я думаю, что сейчас не без интереса наши радиослушатели ждали начала этой темы, ее обсуждения, потому что комментарии, которые следуют в частности, говорят о том, что в этих опубликованных анонсах никакой сенсации мирового масштаба нет. Ну, в частности, вот говорилось, что утверждается в этом докладе, что люди из близкого окружения президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Значит, во-первых, там это не утверждается, там это предполагается. Юридически там все составлено очень грамотно. Если читать дословно, то возникает ощущение, что составитель говорит, у нас есть смутное ощущение, то ли мы видели документы, то ли мы пиво попили. Это, с одной стороны, понятно, что это юридически обязывающие формулировки, чтобы нельзя было привлечь за клевету, а с другой стороны, это формулировки, которые ничего не значат. Потому что я сейчас, вот, не имея никаких документов, в этих же формулировках тоже могу просто сочинить их из головы. Это первое. Второе. Я вот хорошо помню, что у нас был такой замечательный политолог, ныне киевский, господин Белковский. Который в свое время обвинял Путина в том, что у него личное состояние то ли 120, то ли 40 миллиардов долларов. Да, у него как-то все время плавало этот показатель, если я правильно помню. Но это был такой порядок величин. Это было давно. Лет больше 10 лет назад, или лет 10 назад. С того времени рынки выросли. И что за 2 миллиарда? Что за оскорбление? Почему куда эти журналисты дели триллионы Путина и его компании? Верните, куда делись триллионы? Обсудим скоро. Да, давайте мы сейчас после небольшой паузы это и обсудим. Понедельник с Михаилом Делягиным. студии доктор экономических наук Михаил Делягин, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина, и мы подошли, наверное, к той теме обсуждения, которой ждали многие наши радиослушатели. Вчера международный консорциум журналистских расследований, кстати, НКО, понятно, откуда, собственно, берущие деньги, аффилированные с Госдепартамента США компания, так вот, сделал громкое заявление. «Мир изменится завтра в 9 вечера», пообещал журналист Дрю Салливан. Речь шла о широко анонсируемом компромате на политических лидеров, на бизнесменов, ну и в том числе на звезд спорта. Но я думаю, что нас в первую очередь, конечно, волнуют из этого панамского списка, как его уже назвали, панамского архива, те, кто проживает в нашей стране. И давайте я просто перечислю те, кто имел офшоры, зарегистрированные, в частности, в панамской юридической компании, кстати, представитель которой уже заявил протест и сказал, что нарушена, в общем, тайна и так далее, и так далее. В общем, выступил довольно негативно и тем не менее. Итак, в этом списке находится жена Андрея Турчака, также жена Дмитрия Пескова. Губернатор Дубровский, что? Может быть, говорить, кто это, не все знают, такой Турчак. Ну, хорошо, давайте. Это, давайте. Андрей Турчак, он работал сенатором, возглавлял Псковскую область. Все понятно, да. Хорошо, да. Идем дальше. Супруга Дмитрия Пескова, это Татьяна Навка. Пресс-секретаря Владимира Путина. Совершенно верно. В 2014 году зарегистрировала якобы на британских Виргинских островах компанию для управления активами на сумму более 1 миллиона долларов. В ноябре 2015 года офшор был закрыт. Кстати, Дмитрий Песков уже заявил о том, что у его супруги нет и никогда не было офшорных компаний, и прокомментировал выводы авторов расследования, сказав, что из-за того, что я увидел в моем личном плане, я склонен подвергать сомнению достоверность и других утверждений. Но, тем не менее, продолжение ждем, продолжение будет, могу анонсировать эту организацию. Ну, а подобные вбросы, сказал Песков, сделаны для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране. Идем дальше. Руководитель Челябинской области Борис Дубровский, Алексей Патрушев, это племянник Патрушева, также сын замминистра МВД, 22-летний Денис Зубов, замминистра МВД Александр Махонов и депутаты Госдумы Виктор Звагельский, Михаил Слепинчук, Александр Попков. Все они фигурируют. Кто все в этом эти списке. Люди? Это депутаты. А еще есть виолончелист Рал Дугин. Да-да-да. Да, который вот якобы, значит, оперировал 2 миллиардами, связанные с бизнесменами Ротенбергами, а они друзья детства Путина. Вот получается, значит, такой логики, которая далеко ушла от женской даже логики, что у Путина оказывается в офшоре там миллиарды. Во-первых, мы находимся... Значит, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что у нас очень много коррупционеров в нашем государстве. У нас коррумпированное в значительной степени государство. И, наверное, на высшем уровне тоже. История Васильевой и оборонсервиса вот недавно опять всплыла. Говорят, что пожар в Минобороне был там, где... В здании Минобороны там, где этот архив лежит. И так далее, и так далее, и так далее. Но, первое, нам выдали компромат, который зачем-то разрекламировал господин Песков, выступил таким продюсером, промоутером этого дела, потому что подобного рода заявления со стороны Запада без рекламы со стороны пресс-секретаря президента, я думаю, что никто бы из нас на это внимание бы и не обратил. Мы много чего узнали за последнее время про наше начальство. Нам постоянно рассказывают какие-то безумные сказки. По западным СМИ для Германии, скажем, показывают, что российская авиация разбомбила Пальмиру, последняя выдумка. Угу. И вот все, что там уничтожено, это уничтожено в результате российских варварских налетов. Мы там посмели нанести ущерб террористам, поэтому мы преступники. Американские журналистки вот показывали, как мы Алеппо уничтожили. Да, да, да. И вот те самые люди, которые снимали, так сказать, протесты в России. На Аль-Джазире, по-моему, был замечательный ролик с очередной болотной зимой. И вдруг на заднем плане нарисовались там пальмы. Оказывается, все на месте снимали. Вот эти все люди нас обвиняют, ну, наше начальство обвиняет в том, что они воры. Ну, может быть, и воры. Но когда патентованный лжец говорит вам, что кто-то вор, то он скорее улучшает репутацию, а не ухудшает. А теперь несколько нюансов. Мы все берем эту информацию с либеральных сайтов, из либеральных средств массовой информации, которые нам рассказывают про российскую оккупацию Украины, которые нам рассказывают про российские войска в Новороссии, которые нам рассказывают про оккупацию Крыма и насилие над мирными несчастными крымчанами, которые совершенно не хотели, чтобы их так захватывали. Нам рассказывают, что на Украине нет никакого нацизма. Нам рассказывают, что Чубайс, Гайдар и прочие — это святые честные люди, которых хотели и хотят как лучше. А если что-то не получается у них, то это мы виноваты, да? То есть люди, которые производят впечатление патентованных лжецов, нам рассказывают про какое-то расследование. Ну, слушайте, когда вам Маврози что-то начинает рассказывать, то, наверное, вы хватаетесь за карман и ему не верите. А когда вам начинают рассказывать вот эти люди, вы почему-то верите. Где логика? Дальше. Сами вы только что зачли, что 12 мировых лидеров. Родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ну, в частности, вот мы же упоминали. Обратите внимание, сразу я скажу, что чего там не будет. Из российских чиновников там не будет никого из либералов, кроме господина Улюкаева. Может быть, за компанию взяли. Может быть, он там когда-то кого-то обидел. Из мировых лидеров вряд ли там будут прозападные люди. Вряд ли. Ну, премьер-министр Исландии, только если... Вот... Это Исландия, это страна, которая устроила революцию против западных кредиторов. У Запада на Исландию зуб побольше, чем на нас будет. Ну, смотрим, да, кто еще есть? Семья председателя КНР Си Цзиньпина есть. Конечно. Подождите, а как же Петр Порошенко? Там же напрямую вообще указано, что он владел офшорными... Ну, за компанию. Ну, Порошенко, ладно, хорошо. Порошенко и Улюкаев. Вот два исключения. Для придания некоторой достоверности. Ну, а как же Ильхам Алиев? Ильхам Алиев протурецкий, а не проамериканский. Это такой же на мой взгляд, такой же расходный материал сейчас, как и Эрдоган. В ночь на субботу вспыхнул Карабах, а в ночь на понедельник выдали вот этот компромат. Может быть, здесь. Да, у нас есть комментарий, давайте послушаем его. Это президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. Я просто напомню, что Ралдугин, которого упоминали, друг нашего президента и владелец 3% акций в ВТБ, если не ошибаюсь, да, 3%, по-моему. Вот, давайте мы послушаем комментарий, собственно, и председателя правления ВТБ Андрея Костина по поводу вот этого информационного вброса. Никто же не говорит, что Путин как-то задействован. Его имя нигде не упоминается. Некоторые люди, которые знакомы с Владимиром Путиным, владеют определенными офшорами. Но что в этом плохого? Правительство пытается вернуть офшорные капиталы в страну через программу деофшоризации, но россияне и российские компании могут абсолютно легально владеть офшорным бизнесом. А я никогда не читал ничего напрямую затрагивающее Владимира Путина. Владимир Путин никогда не был задействован, а тот факт, что его дочь праздновала свадьбу на горнолыжном курорте Егора, между прочим, он не такой уж и дорогой, используется в качестве места для свадеб почти каждую неделю десятками людей из Санкт-Петербурга. Я не понимаю, как это связывает Путина с каким-либо офшорным бизнесом. Ну, интервью на английском языке, потому что это интервью Bloomberg TV, и именно поэтому Андрей Костин, собственно, и говорил. Кстати говоря, и сами расследователи, в том числе и наши, которые приняли участие в этом инвестигейшене, да, в расследовании, все прямо или косвенно признают, нигде ни в одном документе не упоминается Владимир Путин. Да? Ну и что? Он же во всем виноват. А, ну... В чем проблема? Логика понятна. Если то ли он украл, друг то ли у него украли. Но понятно, что во всем виноват Путин. А вот Петро Порошенко упоминается впрямую, в самом негативном смысле. Да еще и свой паспорт, копию предоставил, она везде сейчас светится. В августе 2014 года, когда полыхал Иловайский котел в 20-х числах, Петро Порошенко ввел туда, значит, вот свою Рошен, в этот офшор, разделил ее на несколько компаний с тем, чтобы уклониться от уплаты налогов. Не задекларировал это, хотя должен был. То есть здесь все вот чистейший удар, позорнейший для руководителя Украины нынешнего. Как он будет из этого выбираться, непонятно. Вот здесь а все зачем? Нам люди... А зачем его выбираться? Он же свой. Он обслуживающий персонал. Ну, вот странно. Чем больше компромата на него, тем более он управляем, тем нужнее он своим хозяинам. Это знак качества, а не компромат. Ну, по-моему, они переборщили здесь этим. Да, вот по поводу Украины появилась информация на из украинских СМИ о том, что якобы сегодня нас ждут очень важные новости, связанные с освобождением Надежды Савченко. Их проанонсировал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Сказал, что 5 апреля вступает в силу приговор, поэтому мы до 5 апреля, Надежда Надежду Савченко, ее судьбу, собственно, решим, каким Слушайте, образом. Они, наверное, и судьбу Крыма решат. Ну, это точно они так решат, же. Да. Вообще, 1 апреля уже прошло, они как-то живут в какой-то прошлой реальности. Сделал бы это заявление в пятницу, все бы все поняли. Действительно, хорошая шутка. Я тоже пошутил, что ее будут менять не на Ярошенко и Бута, а на всяких Евгениях Киселевых, Савиков, Шустров, на тех, кто призывали похищать граждан России и призывали тем самым к терроризму. А я зачитаю, 10 секунд у нас осталось. Все и так в России знают, пишет наш радиослушатель, что воров у нас немерено, но верить этим брехунам себя не уважать. Это по поводу совершенно панамского верно. Расследования. Совершенно верно. Понедельник с Михаилом Делягиным. Понедельник с Михаилом Делягиным. В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, я Елена Фонина, и в течение этого часа в прямом эфире мы обсудим уже больше экономические темы, тем более, что было и большое интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, об этом мы поговорим буквально через 10 минут. Также мы обсудим и скандальный фильм о Михаиле Касьянове и его соратнице, и не только. Это через полчаса, но это так вот такой небольшой анонс тех тем, которые мы хотели бы затронуть через этого часа. Ну, а сейчас уж, коль я сказала о экономике, давайте мы и посмотрим в сторону тех, кто задумывается о пополнении семейства, но при этом хотел бы, чтобы еще и жилплощадь его увеличилась, а то ведь, знаете ли, бывает так, что молодая семья живет в совершенно неподходящих условиях. Именно поэтому агентство по ипотечному и жилищному страхованию совместно с Минстроем в ближайшее время разработают механизм удешевления ипотечного ипотечных платежей для молодых семей. Это поручение дал глава Кабинета министров Дмитрий Медведев по итогам социального форума «Эффективная социальная политика. Новые решения». Напомню, что раньше об этой же инициативе сказала и глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. Она предложила компенсировать ипотечную задолженность за счет госсредств. Для молодых семей имеется в виду, для улучшения жилищных условий, для того, чтобы молодые семьи не испытывали вот этого финансового ипотечного бремени, ну, хотя бы, да, не в полном объеме. Вот, Михаил Геннадьевич, у меня сразу вопрос возникает. Как вы считаете, что здесь первично, что вторично? Создание молодой семьи и далее уже желание улучшить жилищные условия или сначала ипотека, а потом, ага, говорит молодая семья, а мы можем немножечко вот тут как бы с ипотекой-то расстаться пораньше, ежели ребеночка родим? Вот тут как не очень понятна логика. Вы знаете, это очень приятно, что российские чиновники, а в том числе партийные чиновники, вдруг вспомнили, что у нас есть чудовищный жилищный кризис в нашей стране. Потому что когда раньше им говорили о том, что у нас чудовищно дорогая ипотека, что это разорение, что там были всякие шутки, что смертную казнь заменили ипотекой на 25 лет, это бессмысленное зверство, все возмущаются. Вот. А нам на это отвечали, что первое, денег нет. Второе, ипотеку у нас и так дешево, не надо выдумывать. И третье, мы напряженно над этим делом работаем. И так что я думаю, что это не первый, не второй, это просто выбор. У меня есть очень сильное подозрение, что сейчас представители «Единой России», потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, он ведь не только представитель правительства, который дал это, который вдруг, вспомнив про наличие молодежи в стране, вдруг дал это поручение. Он же не только представитель правительства, он еще руководитель партии «Единая Россия». И поскольку, по моим ощущениям, «Единая Россия», у нее перспектива электоральная чудовищная, нужно как-то оживить. И вот сейчас будет очень большое количество таких инициатив, причем инициатив абсолютно беспроигрышных с политической точки зрения. У нас сейчас апрель, пока это будет жеваться, пережевываться в Госдуме, в правительстве, все будут рекламировать. Ну, потом примут какой-нибудь закон невнятный, непрямого действия. А потом, через недельку после выборов, как у Бориса Николаевича в 96-м году, вдруг вспомнится, что у нас, оказывается, в федеральном бюджете дефицит, Деньги есть, 9,9, там много триллионов рублей, сейчас 9,9, там будет поменьше, может быть. Но они нужны для поддержки финансовой стабильности США, как товарищ Дворкович в свое время сказал. Вот, так что это все, да-да, конечно, обязательно, но обойдетесь. Ну, мы обещали, вот вам условно 500 или даже 5000, может быть, человек. Пусть соберут по 50 килограммов справок, что они вправду молоды, у них вправду семья, и тогда им что-нибудь обломится. Остальных лес. Но, Михаил Геннадьевич, ведь есть же у нас регионы, где, собственно, подобные инициативы уже не просто прописаны на бумаге, они действуют. Вот в Мордовии при появлении на свет третьего ребенка прощают 30% от долга ипотечного. Это зависит от региональных властей. То есть, если у них есть деньги, они могут. Они... В Мордовии нет денег. Ну, вот тогда почему в Мордовии? Они смогли этого добиться. Они смогли выиграть это у федерального центра, у Минфина конкретно. И какими-то сложными путями им удается это сделать. Кто-то хотел, но не удалось, на самом деле. Я не буду приводить регионы, но есть, я знаю, что есть люди, которые хотели так сделать, но у них не получилось. А эти молодцы, у них получилось. Ну, хорошо. Но, понимаете, это не политика федерального центра. Это губернатор или там замгубернатора, которые подумали и постарались. И не просто подумали и постарались, но у них получилось. Это, ну, что называется, во-первых, они очень сильно поработали, а во-вторых, им просто повезло. Вот. Это а какие проблемы таким образом решила вот та же Мордовия, например? Во-первых, они решили, смягчили проблему несправедливости. Потому что сейчас, когда вы живете в нашей стране, у вас ощущение, что государство ведет против вас войну. Что вот куда ни ткнись, какие-то ограничения, регламенты, все новые и новые, если не налоги, то штрафы. Вас все время делают виноватым во всех смертных грехах, к чиновнику не подойдешь. Вот, на вас смотрят как на быдло, как на биомассу, предназначенную для финансирования там каких-то океанских яхт. И вдруг бац! Все-таки государство что-то делает, все-таки оно старается. Но это подождите, первое. А банки, я сразу хочу уточнить. Вот смотрите, да, тоже Мордовию пример берем. За третьего ребенка списывают 30% ипотечного долга, за четвертого весь оставшийся долг. Вот на этот момент рождения четвертого ребенка все. Но банк, простите, остается без прибыли. Банк остается с прибыли, я сильно подозреваю, что ему из бюджета это дело возвращается. Хорошо. Да, простите, я вас перебила. Или какая-то часть. Безусловно, это в значительной степени это... Поддержка банков, а не молодых, потому что банк свою прибыль, скорее всего, сохраняет. И все наше субсидирование процентов – это поддержка не столько реального сектора, сколько поддержка банковской системы. Но, тем не менее, у молодых появляется возможность улучшить свое жилище. Один из наших политических деятелей лет 10 назад всерьез говорил, что единственный способ при таком руководстве страной решить жилищный кризис для молодежи – это научить людей строить землянки. Потому что действительно... Жилищный кризис, в стране огромное количество пустого жилья стоит, но это жилье все спекулятивное, и это не для людей, это для спекуляций. И кризис, и падение стоимости этого жилья, государство не упрощает эту ситуацию, хотя я считаю, что это инвестиционное жилье должно быть выкуплено принудительно по какой-то расчетной стоимости, без учета взяток, которые там платят все эти несчастные строители, и просто роздано в качестве социального жилья, а самым бедным просто роздано, потому что, в конце концов, человек имеет право на то, чтобы жить по-человечески, а не как обезьян. Ну, вы знаете, я думаю, что под ваши инициативы подписались бы наверняка большинство жителей нашей страны, и... Знаете, хорошая инициатива, жаль, что не услышано будет нашими властями. Я прошу прощения, вот просто мы сейчас... Вот вы согласились, что она точно не будет услышана. Вот, мы сейчас уходим на перерыв, после которого как раз и продолжим говорить о том, что происходит в нашей стране. Понедельник с Михаилом Делягиным. В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Те, кто ждет информации о скандальном фильме у Михаила Касьянове и его соратнице, подождите. Интригу мы сохраняем. Еще 13 минут вам ждать. Так что набирайте терпение, потому что Михаил Геннадьевич обязательно обсудит эту тему, этот фильм, все вышевиденное и вышесказанное. Ну, а мы сейчас по-прежнему про экономику, тем более, что обещали поговорить о нашей стране. Вот, собственно, к продуктам питания и перейдем. В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Софья Ручком. Софья, добрый день. Да. И я думаю, что наши внимательные читатели, посетители сайта kp.ru и слушатели радиостанции «Комсомольская правда» уже обратили внимание, что к нам приходила главный санитарный врач страны Анна Попова. Большое интервью с ней готово. Полную версию вы можете услышать сегодня в 22 часа 30 минут по московскому времени на волне радиостанции «Комсомольская правда». Ну и, конечно, в первую очередь вопросы, которые задавались, касались оценки Анны Поповой состояния российского потребрынка, продуктов питания. И вот давайте небольшую цитату из этого большого интервью мы сейчас услышим. Фальсификация – это вообще тема очень древняя. Ну, моя бабушка, например, боролась с фальсификатом следующим образом. Молоко покупали на рынке. И для того, чтобы молоко казалось густым, в него добавляли крахмал. Ну, то есть нормально совершенно. Это же фальсификация. Ну, и для того, чтобы определить, она просто там капала йодом. Да, и все, вот да, первый этап борьбы с фальсификатом. Ну, а если говорить о сегодняшнем дне, то Соединенные Штаты совершенно официально заявляют, что порядка 10% всей пищевой продукции на рынке является фальсификатом. В первой тройке это рыба и рыбопродукты, когда дешевая рыба выдается за дорогую. Это масло, жир и это соки. Точно так же, когда дешевые соки тропических там, фруктов добавляются в соки, которые стоят иные деньги. Ну вот мы слышали небольшой фрагмент этого интервью, и, Михаил Геннадьевич... Знаете, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь российским чиновникам объяснит, что слова русского языка, которые они используют, они вообще имеют смысл. Вот фальсификат... По смыслу слова означает, что я что-то подделываю. Угу, грубо говоря, конечно. Вот есть сорт какой-нибудь сока элитного, а я беру J7 и, значит, переливаю в другую упаковку. Это фальсификат. Я подделываю чужую продукцию. При этом моя продукция тоже может быть очень качественной, вреда для здоровья не наносить. Она здесь и про пересортицу нам рассказала, когда дешевую рыбу продают под видом дорогой, но не обязательно с фальсификацией торговой марки, потому что она может быть развесная. И нам рассказали про контроль качества с капелькой йода в молоко с крахмалом. Да, это контроль качества, это не фальсификат, это не торговая марка, да. Если бы там не молоко продавали под видом молока, ну, можно было бы говорить. То есть, вот это меня, конечно, очень сильно задело. Это первое. Но, по крайней мере, понятно, что я, когда услышал тему, я испугался. Потому что я подумал, что сейчас будут опять защищать бизнес. Угу. Потому что говорят, вот, нельзя, чтобы был фальсифицированный продукт, даже если он качественный. И мы будем бороться с этим продуктом, даже если он качественный. Мы будем защищать бизнесменов против потребителей. Но здесь понятно, что человек хочет как лучше, хочет как надо, он хочет обеспечивать качество продукта, он хочет обеспечивать, чтобы мы покупали за нормальные деньги относительно, не переплачивая в разы. То есть здесь вот человек хочет как лучше. Это уже хорошая новость. Это, на мой взгляд, среди наших чиновников уже некоторое светлое пятно. Это радует. Ну, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Довольны ли вы качеством продуктов в России? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших телефонных звонков. Ну, или можете отправлять сообщение на WhatsApp. Его номер 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Довольны ли вы качеством продуктов в нашей стране? Но, Софья, насколько я понимаю, не только о фальсификате шла речь, и не столько о фальсификате. Это как была такая отправка. Основная точка, наиболее понятная всем, но, впрочем, и другие вопросы, которые вы обсуждали, тоже довольно острые для нашей страны. Да, я вот на вопрос, можно вместе с радиослушателями отвечу? Я вот, например, недовольна качеством продуктов. Почему? Что тебе не нравится? Послушай, во-первых, мне не нравится, я понимаю, почему это так делается, да, потому что такие технологии производятся, чтобы все дольше хранилось. Во-первых, это не натуральные продукты, да, и что ты там потребляешь вместе с этими конфетами, колбасами, сырами, вообще одному богу известно, да, и очень часто же полной разблюдовки, состава нет, и потребитель оказывается, он не понимает, что он покупает. А ты пользуешься фермерскими продуктами, там тебе все чисто, понятно, прозрачно, но, правда, цена несколько отличается. Цена несколько отличается. Но потом он не всегда есть, что называется, под рукой в шаговой доступности. Да. Я вот сейчас хочу очень кушать, да, я пойду в магазин, который есть, ну, понятно, да, как и все мы. Да, вернемся к теме финансовых услуг. Действительно, говорили мы не только о фальсификате, но и о финансовых услугах. И спикер высказал такое мнение, что необходимо запретить коллекторов. Мы знаем, чем сейчас занимаются коллекторами, да, как они взыскивают, каким образом долги. Закона об их деятельности до сих пор нет. Поэтому появилась такая мысль о том, что их деятельность надо запретить. А я тоже своим мнением хочу поделиться. Да, мне кажется, что деятельность коллекторов, да, она абсолютно вне правового поля, то, как они работают, работать нельзя. Мое такое мнение, как заемщика, да, как там, вообще потребителя финансовых услуг, как журналиста. Это первое. И второе, что я хочу сказать, мне кажется, все-таки, я не знаю, каким образом это сделать, но это, в общем-то, не моя головная боль, наверное, регуляторов. Нужно каким-то образом повышать персональную ответственность банкиров за их политику кредитную, раз, чтобы не было такого, что, что наши заемщики так закредитованы настолько сильно, как это сейчас имеет место быть, когда у человека, у которого зарплата 1030, да, это очень мало для Москвы, у него по 5, по 6 кредитов. Это ненормально. В итоге человек оказывается один на один с своими проблемами, а менеджеры, которые как бы оценивали, да, в кавычках, его кредитоспособность, оказываются здесь совершенно ни при чем. Вот. И то же самое хочу сказать о вкладчиках. О вкладчиках мне совсем непонятно, почему за недобросовестную политику многих банкиров должно расплачиваться АСВ и налогоплательщики. Вот. Это то, что касается рынка финансовых услуг. И также Попова отметила, что жалобы на финансовый сектор, они, в принципе, насколько я помню, они не сильно сокращаются. И это жалобы на финансовый сектор, я имею в виду банки и страховые компании. Вот, остается по-прежнему проблема микрозаймов этих МФО. Опять-таки, были сделаны попытки законодателей как-то все это урезонить, их немножко, их аппетиты так поумерить, поубавить, но по-прежнему размер процентов и штрафов вот этих МФО для заемщиков, которые нарушают свои кредитные обязательства, он ничем не урегулирован. Нет, но сейчас же уже принимается закон, насколько я понимаю, не проходят там очередные чтения, в частности, про микрофинансовые организации. Проходите. У нас телефонные звонки есть про качество продуктов. Вот наши радиослушатели хотят поделиться своими наблюдениями, насколько вы довольны качеством продуктов в России. Сергей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что, конечно, я тоже недоволен качеством продуктов, но на фоне вот большого некачества сейчас появляются очень качественные продукты. Я вот хочу сказать, что в одной сети нашей крупной вот, пекут хлеб. Ну, это настолько вкусный хлеб стал. И цена-качество, ну, просто там 30 рублей, это 400 или 600 грамм хлеба. Ну, вот я на них всегда ругаюсь, я говорю, слушайте, я перестал есть колбасу, я перестал есть масло. Потому что я чай пью с этим хлебом, он настолько вкусный. Сергей Павлович, откуда вы нам звоните, из какого региона? Из Москвы. Из Москвы, да, спасибо огромное. А вот наш слушатель Влад из Краснодара пишет, молочка и фрукты и овощи в Краснодаре у нас хорошие, чего нельзя сказать про хлеб. Вот видите, в Москве, как сказал Сергей Павлович, хлеб хороший. В Питере ужасный хлеб. Ленинградцы страшно жалуются на их хлеб. Ну, послушайте, такое количество пекарен у нас сейчас и государственных, ну, и частных, нет, и каких хочешь. Частный, о чем идет речь? В частной пекарне хлеб дорогой. Большинство людей покупают обычный хлеб. И вот дальше здесь как повезет. Вот в Москве более-менее качество держит, по моим ощущениям. В Ленинграде ужасно. Извините, в Санкт-Петербурге, как он сейчас называется. Вот. И в целом это большая беда, потому что государство принципиально, на мой взгляд, не занимается контролем качества и товаров, которые продаются, и услуг, которые оказываются. Когда микрофинансовая организация дает под 200% годовых кредит, понятно, что это бандиты. Под 200, под 600, Михаил. Под 600. Сейчас хотят ограничить 300 вот процентами. А вот это называется, а давайте мы бандитам будем разрешать только отрубать руку по локоть, а отрубать руку по плечу мы будем запрещать. Что за колесица, что за ахинея? Американцы, страна вроде бы с капитализмом, все ради бизнесмена, когда пришел Рузвельт, там тоже было раздолье банкиров, и представители Рузвельта ездили к конкретным фермерам, смотрели, если человек действительно ведет хозяйство, они добивались снижения процента, чтобы эта ферма оставалась. Я прошу прощения, у нас Татьяна дозвонилась. Давайте выслушаем еще звонок, у нас минутка остается. Да, Татьяна, вы довольны качеством продуктов в нашей стране? Вы знаете, я не то, что довольна качеством продуктов, я хочу, может быть, не по адресу, меня три дня уже мучает вопрос, а из чего делают молоко? Вот, допустим, молоко до 31 числа срок хранения, 8 дней. Я его использовала сегодня последний раз, сегодня 4-е. А пишет на бутылке, допустим, оно до 31-го. Ну, давайте сразу ответим, потому что 30 секунд остается. Думаю, что там... Софья, что по поводу этого сказала? Из чего угодно ее могут сделать. Только не из молока. То есть... Ну, ненормально, когда молоко хранится полгода. Это вообще какой-то... не знаю. Нет, ну Татьяна казус. Имела в виду, что срок хранения был указан один, молоко уже перешло этот срок хранения, прекрасно. Ну, вообще ненормально молоко с таким сроком годности, даже месяц, мне кажется, это не вполне нормально. Ну вот, будем надеяться, что вы вероятно получили ответ на свой вопрос. Не получили? Пожалуйста, слушайте сегодня в 22 часа 30 минут большое интервью с главным санитарным врачом нашей страны Анной Поповой. Понедельник с Михаилом Делягиным. Ну, если вы ждали комментария доктора экономических наук Михаила Делягина относительно фильма, который был показан на НТВ и вызвал очередной громкий скандал, а так вот, вы дождались. Сейчас мы как раз об этом фильме и поговорим. «Касьянов день» он назывался. И, конечно, был посвящен одному из лидеров несистемной оппозиции, экс-премьеру Михаилу Касьянову, которого лично знает Михаил Геннадьевич Делягин и у которого работал. А, так вот, но сейчас, как мы понимаем, Михаил Касьянов уже давно занимается политической деятельностью весьма определенной направленности. Так вот, фильм был не только о нем, но и о его ближайшей помощнице Наталье Пелевиной. Да-да, это та самая Наталья Пелевина, которая отбивалась от утверждений, что якобы у нее есть шпионская аппаратура. В частности, она была задержана с некой ручкой. Она говорила, судя что это... Судя по всему, этой ручкой фильм был снят. Что якобы эта ручка, это из-за, понимаете ли, отдела сувенирной продукции, ну, такие приколы, знаете ли, как и пукающие подушки. Нет, действительно продают иногда такие вещи, то есть это вполне может быть, а по крайней мере, судя по качеству, но ощущение, что действительно снято этой ручкой. То есть это господину Касьянову не стоит ругаться на спецслужбы, стоит обратиться немножко поближе к собственным помощникам. Да, ну и о чем же был, собственно, этот фильм? Нет, ну, прежде всего, хочу сказать, что абсолютная мерзость, которая, на мой взгляд, не имеет оправдания, то, как там показывали людей. Ну, с какой стати показывать голых, пусть даже там прикрытых там каким-то тем самым. Ну, это отсутствие представления о приличиях, не говоря уже о вкусе, да? Под одеждой мы все голые. А второе, все эти стандартные писки, с другой стороны, о том, что недопустимо лезть в личную жизнь людей, извините. Если у нас товарищ Касьянов пенсионер всесоюзного значения, тогда, да, конечно, недопустимо, имеет право на личную жизнь. Но... Это мне никто, это мне Венедиктов в свое время объяснял. Если вы являетесь лицом общественно значимым, у вас прав на частную жизнь нет. То есть, грубо говоря, а состояние здоровья Ельцина – это новость, потому что он общественно значимое лицо. Состояние здоровья его двоюродного брата – это не новость, даже если там есть дикий скандал, даже если он там что-то учудил, потому что это частная жизнь. У общественно значимого лица частной жизни нет. Но и... Если господин Касьянов считается общественно значимым лицом, то он не имеет права возмущаться по этому поводу, за исключением действительно непристойных показов. Вот именно поэтому господин Касьянов и не будет подавать в суд, как он об этом уже официально заявил. А вот госпожа Пелевина сказала, что она собирается подать в суд на вмешательство в частную жизнь. Саму себя. Ну, на саму себя она будет подавать в суд. Ну, это же не доказано, что это снимала, запись. Собственно, она своей ручкой. Ну, посмотрим. Но действительно, если это дело было приложено к уголовному делу, то это действительно нарушение. Так быть не должно, и это неправильно. Но почему-то все забывают о содержательной стороне дела. А давайте мы сейчас фрагмент из этого фильма, как раз вот то, что касается содержательной стороны, и услышим, поскольку Михаил Касьянов и Наталья Пелевина обсуждали не только личную жизнь, но и в большей степени, иначе фильма бы этого не было, шли дискуссии на политические темы и, в частности, о возможных перспективах политических Натальи Пелевиной. Как сконструировать фронт против Навального, е-мое? Вот задача главная отсюда. Но почему быть этому? Как обеспечить тебе победу на праймерис это сейчас? А потом как обеспечить победу всем нам, что ты был в Думе? Чтоб вообще звезда наконец-то засверкала уже полным светом. Не просто там что-то была так мерцала, а полным светом. Нам нужно, Наташа, ради будущего нужно часть тебя, сейчас тебя вывести вот на этот праймерис, принять все, которые можно иметь, вывести тебя в топ. Или мы проходим в Думу, и ты обязательно проходишь в 3-12. У тебя начинается трудная карьера. Карьера общепризнанного политического деятеля. Ты понимаешь, почему я говорю? Ты знаешь, я партию все под тебя построил. Ты хочешь, чтобы все сразу было? Я уже сказал, я под тебя жизнь. Нет, я сказал, сразу все не бывает. Все бывает постепенно. Что ты уже через год будешь в Госдуме сидеть? Зарплату получать. Ну вот, и цели, собственно. Ну, я не хотел бы этого не слышать, потому что в любом случае, даже если это что-то значимое, всегда можно дать распечатку. Ну, я привык относиться к Касьянову с уважением, потому что это действительно 13 лет назад это был второй после Примакова премьер-министр, который умудрился за время своего премьерства сделать совсем немного плохих вещей и многие плохие вещи затянуть и отложить на потом. И ВТО, и монетизацию, и пенсионную реформу, много-много-много он не допустил. И мне больно слышать, у меня или он поглупел, или он утратил здравый смысл, или он нагло и цинично врет, там из каких-то личных интересов. Что нормальный человек может себе представить, что представитель его партии может, да еще по списку, как следует из текста, попасть в Думу. Ну, извините, вот еще раз, или этот человек несусветно, утратил связь с реальностью полностью, или он, исходя из каких-то там мелких интересов, спокойно, цинично, красиво врет человеку, который, ему все-таки в определенной степени близок. Да? Это, вот правда, мне это было больно слышать. Ну, и насчет того, как они друг с другом общаются, да, здесь политика штука циничная. Ну, оценка Навального, Яшина, который там тоже звучал, отнюдь нелицеприятная. Знаете, когда наши либералы начинают собачиться, как правило, они говорят правду друг о друге. Как-то не смешно. Лучше оценок наших либералов, чем давал покойный Немцов, я не слышал. Это был прекрасный русский язык, это было концентрированное изложение, это действительно было ярко, образно, точно и по делу, к сожалению, процитировать невозможно, даже близко к тексту. Но, тем не менее, да, это правда, это так. Ведь, понимаете, как возникла нынешняя партия РПР «Парнас»? Был Владимир Рыжков, собственно, он и есть сейчас. Владимир Александрович Рыжков, уважаемый политик, хоть и либеральный, потому что он на самом деле он демократ. Он просто, он европеец. Вот так есть у человека обстоятельства. Но он хороший, он честный, он нормальный. Когда мне спрашивают, есть ли нормальный либерал, я всегда среди там 2-3 человек привожу его. И он создал РПР, Республиканская партия России, уж не помню, как она называется. И он тяжелым крестьянским трудом добился ее регистрации, когда это было невероятно трудно. Вот человек лег костьми. Но у него не было денег. И поскольку там против него тоже были некоторые провокации, у него была низкая известность. У него тоже была абсолютно омерзительная провокация. Это чудовищно. Вот. И он пригласил свою партию Касьянова с Навальным. Что Навальный — это известность, Касьянов, как я понимаю, это деньги. И все равно это, у них есть свои сторонники, чтобы объединиться, чтобы повысить вероятность. Дальше, насколько я могу судить, эти двое кукушата объединились и немедленно его выкинули из партии, которую он создал и выносил. Ну, это нечто, это беспредел, на фоне которого меркнут показы этих фильмов. И даже меркнут выборы в Координационный совет оппозиции, устроенные, Навальным и его коллегами, после которых возник вопрос, а чем им не нравится центр сберком, когда они, в общем, считают голоса намного хуже. То есть, если взять максимальные претензии к центру сберкому, то, что учинило окружение Касьянова на тех выборах, это, детский сад. Все, в чем они обвиняют центр сберком. Вот. И сейчас, судя по всему, они начинают грызть друг друга. И, как я понимаю, поскольку они для Запада главные, то им глубоко без разницы. Если бы они хотели бороться, если бы они хотели победы, они боролись бы все-таки за победу, потому что они нужны друг другу. Но, если то, что мы слышали, имеет отношение к правде, если это не наглая циничная ложь, да, то получается, что им безразлично, им плевать на победу, и они, главное, обеспечить единоличное лидерство, отодвинув противника назад, для того, чтобы, получать денежку, условно, с Запада, для того, чтобы показывать, для того, чтобы быть символом и получать все с этим связанные выгоды. У меня только один вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом госпожа Пелевина, представим себе, да, мы сейчас слышим небольшой фрагмент. Нет, господи. Я о другом говорю. Каким образом госпожа Пелевина, не будучи, будучи гражданкой Великобритании, может стать депутатом Госдумы? Мне это не очень понятно. По закону не может. Ну, вот о чем и речь. По а что, господин Касьянов об этом не знает? Или она посыпает голову пеплом и говорит, я не гражданка Британии? Во-первых, я думаю, что они могли этот факт надеяться скрыть. Как, если она только в начале 2000-х приехала в Россию, до этого жила в Британии с родителями? Она подала на российское гражданство и что-нибудь еще. А во-вторых, я думаю, что, в общем, понимаете, либералом разумный человек быть не может. Потому что разумный человек не может желать уничтожения себе и своей стране. Если эта страна чужая, то вы ее презираете вместе с ее законами, вместе с ее нормами. И вы считаете, что можете попрасть все точно так же, как вы попираете здравый смысл. Ну, а с другой стороны, я вполне допускаю, что Михаил Михайлович Касьянов, как человек разумный, относится к своим сторонникам адекватно и совершенно не считает зазорным вводить их в заблуждение. Спасибо. Понедельник с Михаилом Делягиным.